Глава седьмая. Ну что же, милорд, победа наконец-то осталась за нами. Однако пришлось немало потрудиться. Клянусь честью, эти черные каналии дрались, как сущие дьяволы. Верно, верно, учитывая все обстоятельства, то, что мы все же смогли их одолеть, можно считать почти чудом. Поистине так и есть. Кстати, Сент-Клэр, я хочу сегодня вечером устроить второй военный совет. Обстоятельства, о которых вы упомянули, требуют объяснения. Их нужно расследовать со всей тщательностью. Вы этим займетесь? Непременно, милорд. Этот краткий диалог произошел между Сент-Клэром и герцогом Веллингтоном, когда последний скакал верхом в сопровождении своих офицеров. Только что была достигнута кровавая, но решительная победа над Ашанти, хотя и совсем не так, как предполагалось. В 11 часов ночи, время, назначенное для тайного штурма, герцог Веллингтон перешел реку Сенегал во главе всего своего войска. При их приближении к вражескому лагерю не раздавалось ни шепота, ни единый огонек не мелькал меж длинных безмолвных рядов белоснежных палаток, и никого не встретив, они беспрепятственно дошли до шатра самого принца Квоши. Заглянули внутрь, шатер был пуст. Не понадобилось много времени, чтобы убедиться, лагерь покинут, и кроме них самих в нем ни души не осталось». Те, кто стоял рядом с герцогом в минуту этого открытия, говорили потом, что на несколько мгновений на лице его выразилось глубокое разочарование, сродни отчаянию. Впрочем, он сразу овладел собой и немедленно отправил во все концы разведчиков узнать, куда скрылся неприятель. Вскоре разведчики вернулись с сообщением, что вражеское войско направилось на север и остановилось примерно в 10 милях. Тотчас был дан приказ выступить в указанную сторону. На рассвете армия достигла горного перевала, за которым виднелась обширная равнина, где выстроились в боевом порядке объединенные силы мавров, ашанти и абиссинцев. Зрелище было великолепное и вместе с тем ужасающее. Первые лучи солнца озаряли запыленных воинов, зажигая яростным блеском оружия и варварскую пышность золотых украшений. Пока войско герцога медленно вытягивалось из ущелья, из рядов африканцев выехал вдруг молодой всадник и, потрясая длинным копьем, крикнул: «Этой ночью свободе был нанесен смертельный удар от руки белого тирана. Не найдись изменника в лагере угнетателей». С этими словами он снова скрылся среди соплеменников, но не раньше, чем сверкнувшая на лбу золотая диадема выдала архибунтовщика принца Квоши. Последовавшую затем битву, что окрасила кровью равнины Камалии, нет нужды описывать, пусть это сделают историки. Довольно будет сказать, что из 25 000 отважных мятежников, бросившихся в бой с первыми лучами рассвета, пылая надеждой и доблестью, к вечеру 17 800 лежали бездыханными на поле брани, дожидаясь, пока стервятники Джебель-Кумр учуют издали пиршество и похоронят их в своих ненасытных утробах. Наш герой Сент-Клэр сыграл в тот трагический день одну из самых выдающихся ролей. Не заботясь о спасении опостылевшей жизни, появлялся он во главе бесстрашных горцев повсюду, где бой кипел особенно жарко, и почти желал, чтобы слава о его неустрашимой отваге прогремела по миру, когда сам он будет уже лежать в безгласной могиле, закутанный в последнее земное одеяние, погруженный в сон, от которого никому не суждено проснуться». Судьба, однако, решила иначе. Ятаган, увенчанного тюрбаном мавра, копье свирепого воина Ашанти и даже стрела прославленного лучника абиссинца, обращаясь против него, словно утрачивали свою разрушительную силу, и когда битва окончилась, граф, медленно возвращаясь со своим отрядом по залитой кровью равнине с чувством близким к зависти, взирал на разбросанные по земле изуродованные трупы. Очутившись в своей палатке, он кликнул Эндрю, чтобы тот помог ему переменить испачканное грязью и кровью платье. Паш не явился на зов. Сент-Клэр ждал его напрасно и, в конце концов, принужден был кое-как переодеться без посторонней помощи. Завершив свой туалет и слегка подкрепившись, он поспешил на совет, поскольку было уже довольно поздно. Когда он вошел, в шатре царило глубокое молчание, лишь изредка прерываемое случайным шепотом. Герцог сидел во главе стола в необычно задумчивой позе, подперев голову рукой и нахмурив брови. Лицо его было мрачно. Едва Сент-Клэр уселся, его светлость обвел взглядом шатер, как бы желая убедиться, что все члены совета на месте, а затем, поднявшись на ноги, обратился к ним с такой речью. «Джентльмены, вас пригласили сюда по причине чрезвычайной важности. Нам предстоит провести расследование, от исхода которого будет зависеть жизнь и честь кого-то из вас. 2 дня назад здесь обсуждался план ночного нападения на лагерь противника. Враг узнал о нем, и план провалился. Я должен с прискорбием сообщить, что слова, произнесенные сегодня предводителем бунтовщиков перед лицом обеих армий, заронили в мою душу ужасное подозрение. Предатель наверняка находится сейчас здесь. Если он открыто признает свою вину, клянусь, я пощажу его жизнь. Если же он промолчит, и виновность его будет раскрыта иными средствами, негодяя ждет самая мучительная и позорная смерть». Герцог умолк, сурово обводя взглядом лица присутствующих, всматриваясь в них по очереди, словно желая прочесть сердца и мысли. Несколько минут никто не произносил ни слова, каждый смотрел на соседа со странной смесью опасения, любопытства и беспредметных подозрений. Лишь один человек в смутном свете факелов не проявлял подобных чувств. Напротив, у него в уголках рта играла затаенная усмешка. Это был полковник Перси. В скором времени он встал и, подойдя к столу, где сидел герцог, тихим голосом спросил: «Позволит ли мне ваша светлость говорить?» «Конечно». «Если так», — продолжил полковник, выпрямляясь во весь свой немалый рост и спокойно складывая руки на груди, «в моей власти разоблачить бесчестного негодяя, который предал своего полководца и своих товарищей, но прежде чем я назову имя этого труса, пусть он получит еще одну, последнюю возможность спасти свою никчемную жизнь. Предатель, терзаемый муками совести, выйди вперед и воспользуйся милостью, которой после уже не будет». За этими ужасными словами наступила тишина. Все затаили дыхание, ни шепота не раздавалось в палатке, никто не смел шевельнуть рукой или ногой. «Ты не хочешь принять щедрый дар?» — звучным голосом проговорил полковник. «Так пускай твоя кровь падет на твою же голову». «Милорд», — продолжил Перси, обратившись к герцогу, меж тем, как в его торжествующем взоре вспыхнул сверхъестественный свет, «знайте, что низкий предатель сидит от вас по правую руку». «Да, высокородный Рональд, лорд Сент-Клэр, предводитель клана Альбан, подкупленный негритянскими богатствами, запятнал изменный герб сотни поколений графов». «Общий крик невозможно», — раздался со всех сторон при этом удивительном обвинении. Участники совета повскакали с мест, все лица выражали изумление, доходившее почти до ужаса, и только герцог и Сент-Клэр сидели недвижно. «Сэр», — произнес герцог спокойно и несколько сурово, — «столь смелое утверждение нуждается в самых веских доказательствах. Иначе кара, назначенная обвиняемому, падет на обвинителя». «Я принимаю альтернативу, предложенную вашей светлостью», — ответил полковник, низко кланяясь. «Доказательства не заставят себя ждать, но прежде позвольте мне спросить, его сиятельство, отрицает ли он свою вину?» «Нет», — с внезапным чувством ответил граф, в неизъяснимом порыве вскакивая на ноги. «Нет. Я не унижусь до того, чтобы отрицать эту адскую клевету, но я шпагой своей опровергну гнусные измышления этого орудия сатаны». И он выхватил оружие из ножен. «Джентльмены», — сказал Перси, ничуть не встревожившись, — «этот клинок обличает своего хозяина. Рассмотрите его получше и скажите, такой ли меч приличествует британскому солдату?» Все взоры обратились на сверкающее лезвие. Граф держал в руке кривую мавританскую саблю с рукоятью, усыпанной редчайшими драгоценными камнями. «Безусловно, это оружие куплено не в Витрополе, милорд», — сказал, осмотрев его герцог. «Откуда оно у вас?» «Не знаю», — ответил Сент-Клэр, глядя на клинок с явным удивлением. «Оно не мое, я впервые его вижу». «Подумайте, вспомните», — продолжил благожелательный судья. «Быть может, вы подобрали его по ошибке на поле битвы?» Граф покачал головой. «Быть может, — заметил Перси с издевкой, — я сумею разъяснить вашей светлости, как попало к нему это оружие, если ваша светлость позволит мне представить моего свидетеля». Герцог знаком выразил согласие. Перси, подойдя ко входу в палатку, крикнул: «Треверс, приведи пленника». На зов явился лакей, ведя с собою мальчика, чье сморщенное жалкое личико безошибочно выдавало нашего старого знакомца Эндрю. «Что такое?» — воскликнул пораженный Сен-Клер, отшатнувшись. «Почему этот мальчик у вас? Он мой вассал, и я, как его сеньор, имею право знать, в чем его обвиняют?» «Он сам вам все объяснит, милорд», — сказал полковник значительно. «Нет», — перебил герцог, — «я хочу прежде услышать ваше объяснение, сэр». «Я нашел его, милорд», — ответил Перси, — «за пределами установленных границ лагеря вчера чуть свет, когда совершал обход, как положено дежурному офицеру. На вопрос, где он был, мальчик, сильно взволнованный, не дал никакого ответа, бормотал только что-то невнятное и, очевидно, лгал. Я пригрозил строго его наказать, если не скажет правду. Угроза произвела желаемое действие, он сразу признался, что ходил в лагерь африканцев. Я стал расспрашивать дальше и вырвал у него сведения, на которых и основываю свои обвинения против его хозяина. Эти сведения он готов сообщить вашей светлости». «Эндрю», — позвал герцог, — «подойди сюда. Ты обещаешь правдиво ответить на мои вопросы?» «Обещаю», — проговорил мальчик с самым искренним видом, прижав руку к сердцу. «Кто послал тебя в лагерь Ашанти?» «Милорд, наш вождь». «Зачем?» «Передать бумагу, запечатанную и адресованную Квоше II, королю освобожденных африканцев». «Ты уже бывал там прежде?» «Да, один раз. Когда?» «Той же ночью». «Зачем ты ходил туда в тот раз?» «Меня послали за наградой, которую Квоша еще раньше обещал моему хозяину, если он расскажет обо всем, что происходит на каждом совете, где ему доведется присутствовать». «Ты своими ушами слышал это обещание?» «Да». «Когда оно было сделано?» «В первую ночь после того, как мы сюда прибыли, в палатку к милорду пришел чернокожий и предложил ему 12 аки, кажется, он так их назвал, золотого песка, если милорд сделает то, что ему нужно». «И хозяин твой согласился?» «Да». «Ты видел Квоши, когда пришел к ним в лагерь?» «Да». «Каков он собой?» «Молодой человек, очень высокий, нос и губы у него не такие плоские и толстые, как у других чернокожих, и он говорит по-английски». «Ты дал верный портрет, а теперь скажи, какую награду ты принес своему хозяину?» «Там была черная шкатулка, очень тяжелая, а еще плащ из разноцветного шелка и сабля, которую Квоши снял у себя с пояса». «Опиши саблю». «Кривая такая, вроде как серпа, на рукоятке уйма дорогих каменьев». Среди зрителей послышался ропот изумления. Герцог, впрочем, строго укорил их и продолжил допрос. «Тебе известно, куда положили черную шкатулку и плащ?» «Да, хозяин велел вырыть яму посреди палатки и закопать их там». «Бабадил», — сказал его светлость, — «возьмите 1-2 человека, ступайте в палатку графа, посмотрим, удастся ли вам найти эти предметы». Бабадил молча поклонился и ушел исполнять поручение. К столу приблизился генерал Лист. «А позволь-ка спросить», — проговорил он, обращаясь к пажу с чуть заметным старинным выговором, — «ты был айдын, когда ходил к мятежникам?» «Нет, первый раз хозяин часть пути прошел со мной», — ответил Эндрю. «Тык я и думал, позапрошлую ночью, возвращаясь уйжина после совета, я видел, как высокий мужчина и мальчук шли в сторону границы лагеря. Мужчина был одет в зеленый клетчатый плащ, как у Лырда Сент-Клера». «Вот решающее доказательство», — заметил полковник Перси. «Слова генерала подтверждают рассказ мальчика», — сказал герцог, — «и все же я не готов считать это доказательство вполне окончательным». Снаружи послышались шаги, и в следующий миг в палатку вошел генерал Бабадил, держа в одной руке черную шкатулку, а в другой — сложенную шелковую накидку. Он молча положил и то, и другое на стол. Герцог сперва осмотрел накидку. Это было одно из тех великолепных одеяний народа Ашанти, что пестротою своих оттенков являют все цвета радуги. Затем его светлость открыл шкатулку и извлек на свет содержимое — 5 двойных золотых цепочек, по 2 ярда длиной каждая, обруч на шею и пару браслетов того же дорогостоящего металла, украшение из старинных стеклянных бус и амулет в золотой оправе, сверкающий крупными алмазами. «Боже правый», — сказал герцог, закончив осмотр. «Я и подумать не мог, что подобные безделушки способны купить верность британского солдата». «Встань, Сент-Клер, дай мне услышать твои оправдания. В Всем сердцем надеюсь, ты сумеешь опровергнуть то, что мы услышали сегодня». «Милорд», — ответил граф, до сих пор сидевший неподвижно, закутав голову плащом, — «мне нечем оправдаться. Небу известно, что я невиновен, однако как я могу доказать перед людьми, что все эти, казалось бы, стройные и согласные друг с другом улики в действительности поистине сатанинская фальшивка, состряпанная посредством самого черного обмана? Я буду терпеливо ждать и надеяться на лучшее». Сказав так, он скрестил руки на груди и вновь застыл в прежней позе. Вслед за тем герцог объявил, что не станет пока выносить приговор и даст обвиняемому 6 недель на то, чтобы найти свидетелей и подготовить защиту по всем правилам. Кроме того, он сообщил, что Сент-Клэра немедля припроводят в Витрополь и что он сам намерен ехать в столицу, как только покончит с мятежом. Затем совет был распущен, Сент-Клэра под стражей отвели в палатку, где обычно держали пленных. Я прошу слушателя вообразить, что истекло 6 недель. И вот мы снова видим нашего героя, которого за это время доставили в Витрополь и заключили в темницу под башней всех народов. То было мрачное подземелье на глубине 1000 футов. Низкий потолок поддерживали широкие арки, такие же массивные, как и скала, в которой они были вырублены. Ни единый звук, даже самый слабый и мимолетный, не мог напомнить узнику, заживо погребенному в этом склепе, что где-то наверху живут и ходят при вольном свете дня почти 3 миллиона таких же людей, как и он сам. Унылую мертвую тишину этого печального места лишь изредка нарушал глухой отдаленный шум. Он словно доносился из самой глубины земли, сотрясая стены и отдаваясь дрожью в подземных пещерах. Шум слышался сверху, снизу, со всех сторон глухим рокотом, от которого холодела кровь, и капли ледяного пота выступали на челе. То был отзвук потусторонних звуков, что оглашают подземные ходы длиною в 1000 миль в населенных призраками горах Джебель-Кумр. Здесь лежал на соломе Сент-Клер вечером накануне окончательного суда. Рядом на сырой земле стояла лампа. Ее мигающий огонек не мог рассеять почти физически ощутимую тьму, затаившуюся в углах жуткой тюрьмы, и лишь бросал тусклый свет на изможденное лицо несчастного дворянина. На впалых и бледных щеках не осталось и следа цветущей юности. Огонь в глазах, однако, не угас. Царственная красота черт, хоть и поблекла, не истребилась до конца. Вдруг резкий скрежет ключа в замке возвестил о приближении тюремщика. Сент-Клер, вздрогнув, приподнялся на своем жалком ложе. Прошло никак не менее 10 минут, пока открылись ржавые запоры, но, наконец, последний засов был отодвинут, и тяжелая железная дверь отворилась, впуская не тюремщика, а высокого незнакомца, чье лицо и фигуру полностью скрывали складки просторного плаща. Медленно приблизился он к соломенному ложу узника и, встав с той стороны, куда не достигал тусклый свет лампы, заговорил. «Граф Сент-Клер, если не ошибаюсь, вы находитесь здесь по обвинению в государственной измене». «А если и так», — ответил пленник, чей дух отнюдь не сломило пребывание в темнице, «разве это обстоятельство дает право посторонним оскорблять меня, упоминая о нем?» «Безусловно, нет», — промолвил неизвестный посетитель, ничуть не задетый косвенным упреком, что содержался в этих словах. «Я вовсе не хотел вас обидеть своим вопросом. Я твердо убежден, что вы невиновны в преступлении, которое вам приписывают. Ошибаюсь ли я, веря в это? Ошибаетесь ли вы, веря, что существуете? Надо полагать, нет». «Так будьте столь же уверены в истинности первого утверждения, как и второго, и будете правы». «Решительный ответ», — произнес незнакомец, и в голосе его послышалась улыбка. Помолчав немного, он добавил: «Милорд, суд назначен на завтра». «Да, верно». «Вы нашли доказательства, которые могли бы опровергнуть лживое обвинение?» «Нет, и не сомневаюсь, что не пройдет и 48 часов, как я паду жертвой злобного врага». «Да, последний потомок Рослинов сойдет в могилу, заклейменный именем предателя». «Нет, если только в моих силах этому помешать», — сказал неизвестный. «Я сделаю все, что смогу. Вы добры, незнакомец, но, увы, в ваших ли силах совершить это? Все улики против меня, паутина лжи соткана мастерски. Ничего не бойтесь, истина в конце концов победит. Скажите только, кто ваш тайный враг? Тот, кто меня обвинил? Полковник Перси. Я так и думал. А теперь я перехожу к главной цели моего визита в это отвратительное узилище. За что он вас так ненавидит? Прежде чем ответить на этот вопрос, я должен знать, кто его задает. Это невозможно, — ответил незнакомец, плотнее запахивая плащ. Одно лишь могу сказать, я тот, кто недавно предостерегал вас касательно полковника Перси. Я присутствовал, когда против вас было выдвинуто обвинение, и, поскольку немного знаю обвинителя, усомнился в правдивости его слов, ибо ничто, кроме некой особой причины, не заставило бы его так усердствовать в деле подобного рода. Скажите мне, прошу, что это за причина? Если вы будете откровенны, возможно, на сей раз добыча ускользнет от молодого стервятника. Сэр, что-то в вашем голосе располагает к доверию. Знаете же, что я люблю девушку, которую считал самой прекрасной и самой достойной из всех женщин. Полковник был моим соперником и... «Довольно», — перебил незнакомец. «Не говорите более ничего. Я уже убедился в полной вашей невиновности. Если так обстоит дело, полковник Перси не остановится, пока не свершит самую ужасную и безжалостную месть, будь даже соперник его родным братом. Весь черный заговор понятен мне теперь. Полковник — предатель, и если будет на то воля Божья, умрет смертью предателя». «Завтра, когда вас вызовут давать показания, говорите, не колеблясь, что в зале присутствует тот, кто способен доказать вашу невиновность. Остальное предоставьте мне, а пока прощайте. Надеюсь, завтра вы сможете уснуть на совсем иной подушке». «Прощайте», — сказал Сент-Клэр, горячо пожимая незнакомцу руку. «Не сомневайтесь, мой неведомый друг, что потомок Рослинов сумеет отблагодарить человека, который спас его честь». С этими словами граф вновь откинулся на соломенное ложе, а незнакомец поспешил вернуться на поверхность земли, которую покинул ради столь великодушной цели.